Москва, 14 августа 1606 года. «Чего рыдаешь, дура баба?» «Незлобиво, даже участливо», — спросил Егор у Милки. «Счастье мое бабье недолгое», — всхлипывала Милка. «Ну, говорю же, дура баба! Мы венчаны. Я доволен тобой и домашним строем, что ты сладила. Не забежаю тебя. Так чего рыдать?» — удивлялся Егор, не принимая аргументы своей уже венчанной жены. Егора все-таки приняли в ближние рынды государя. Не рынды, а телохранители. Но многие по старинке называли бодигардов рындами. Теперь Егор может быть дома не больше трех, даже не дней, но лишь ночей в седмицу. Остальное время — либо тренировки, либо сама непосредственно служба. И Егор был счастлив. Он не говорил Милке, не стоит жене нервничать. Но уже скоро казак может получить и отчество, и стать дворянином. У государя не могут служить люди недворянского сословия. Ну, а Милка становится, стало быть, дворянкой. Денег у них, чтобы соответствовать статусу более нужного. Тут и на боярство потянуть можно. Так что скоро, очень скоро, Егор станет Егором Ивановичем Игнатовым, если взять фамилию от деда Игната. «Расскажи, что без меня 2 дня делала?» — сказал Егор, вставая с семейного ложа, чтобы ополоснуться холодной водой. Август выдался еще более жарким месяцем, чем часто дождливый июль. И один из телохранителей государя постоянно окатывал себя водой. Егор принимал едкий запах конского пота и всего, что связано с животным, но может излучать специфический аромат. Однако парень не терпел собственную вонь. Оттого мылся чаще многих, по крайней мере, омывался водой. «Марья да помогла, на Варварку сходила, купила хлеба, да овса 3 пуда закупила», — стала отчитываться Милка. «Да ты мне расскажи, что люд московский говорит, колотуша о чем вещает», — попросил Егор. «Не то чтобы у него было задание от государя собирать информацию». Парень уже понял, что и такие сведения собираются по Москве и иным городам. Но это делают другие люди. На самом деле, Егору было важно, что он уже точно на правильной стороне, что государь, которого он начинает искренне уважать и даже почитать, любим народом. Это ощущение сродни с теми, когда сыну приятно слышать от чужих людей, что его отец... «На самом деле геройский, правильный». «Так говорят, что молиться стал часто государь, да примирил патриархов». «То в народе ценят. А кроме того, ждут, что Юрьев день введет, да свободу даст. Устали люди от войны. Потому многие желали бы примирения, Дмитриев. Невдомек людям, отчего не признать нашему Дмитрию, того могилевца, да приставить к службе. Там и внук Ивана Великого, Петр Федорович. Так и того нужно приветить по-родственному. Царя Шуйского отправить воеводой в Вятку. Так и кровь более не прольется. Всем добре будет. Согласие». Милка замялась. «Иные говорят, что на кол всех бояр посадить, что они, окромя заговоров, ничего и не делают. Такие так уж есть на Москве. Говорят, что бояре повинны оборонять, а по русской земле и ляхи, и уже свеи насильничают, да и казаки грабят». Милка замялась. В их уже семье было не принято вспоминать те особенности знакомства, что имели место в деревне Демьяхи. Тогда погиб отец, брат, да вся, наверное, деревня была уничтожена. Саму Милку снасильничал казацкий сотник. А тут она сама говорит о казаках и их бесчинствах. Стук в дверь снял неловкость с лица Милки, которая корила и ругала себя, что пошла под венец, да за любимого, но не смогла сберечь себя для мужа. Безусловно, за ней не было никакой вины, и девушка оказала сопротивление, когда ее насильничали. Но куда там хрупкой Милке справиться с опытными насильниками? «Хозяин, открой!» — потребовал голос с улицы. Дом, который занимали молодожены, был добротный и имел даже немного внутренней территории двора, вход в который был через ворота. Так себе преграда. Но четыре мужчины, что просились в гости, остановились и не стали ломиться силой. «Демьях отнеси в сени, доставь играться! Сама сховайся, да не показывайся!» — потребовал Егор, быстро застегивая пояс с саблей и заряжая два пистоля, что ему выдали, как телохранителю государя. «А что, может, людей кликнуть?» — испугалась Милка, и ее глаза опять наполнились слезами. «Делай, что велено!» — прикрикнул Егор, раздражаясь постоянными рыданиями своей жены. Последние две недели Милка то смеется, то плачет, порой и то, и другое разом. Парню невдомек, что происходит с его женой. А супруге никто не подскажет, что именно с ней творится. Пусть женщина и догадывается, что беременна. «Открой, хозяин! Говорить нужно, а не ломать ворота!» Голос мужика, что стоял чуть впереди остальных и выделялся более богатым одеянием, становился грубее. «Тут говорить станем!» — жестко сказал Егор, направляя пистоль, что был в левой руке, на того, кто показался главным. Царский охранник стоял в открытом оконце, по сути, бойнице, что было на втором этаже дома. Оттуда было видно, кто именно стоит у ворот. Прошло еще время, и прозвучали несколько фраз. И тогда, наконец, убедившись, что у Милки было достаточно времени, чтобы убраться, Егор спустился и открыл гостям. «Ворота закрой!» — самоуверенно сказал мужик, ухмыляясь. «Опусти пистоль! Я говорить пришел, а не живота тебя лишать!» «А я не звал тебя!» — не стушевался Егор. «Да и как может растеряться телохранитель самого государя?» «Сразумел я, что в дом не пригласишь, да кваса обозбитня не нальешь. Но так я и не прошу!» Глаза мужчины злобно заблестели. «О другом прошу, кабы службу сослужил!» «Так я и служу государю!» Ранее опущенный пистоль вновь был направлен в голову главарю непонятной компании. «Ты, казак, будь разумным! Платить стану золотом, а ты токмо говорить станешь, что да как! Может, еще чего сделаешь! Рядом с царем столь много, сколь я заплатить могу, ни век не получишь! Аще дворянство, не сумлевайся, будет твоим! Да не за просто так, а с поместьем добрым, не менее 30 полных дворов!» — говорил главарь незнакомцев. «А ты кто таков?» — спросил Егор. «Ха-ха-ха-ха!» Делано, явно притворно засмеялся. «А не скажу! И не вздумай искать! Сам найду!» «Чего ты хочешь?» — решил Егор раздобыть хоть какую информацию. «Пока слухай, да привечай, что в царских палатах деется. Кто в бояре метит, куды войска отправляют. Пока хватит. Далее поглядим, как сложится. Бяры!» С избыточным чувством превосходства, которое демонстрировалось на показ, мужик передал калиту с монетами. «То так, попервой. Буде и больше. Возьми!» Егор передал деньги обратно. «Ты не сразумел, казачок! Нема пути взад! Теперича али делаешь, что скажу, али жонку с ублюдком похоронишь, а после все одно сделаешь, что стребую!» Два мужчины встретились взглядами. Егор проходил инструктаж, в ходе которого предупреждали, что такие моменты должны быть. И в данном случае вариант был только один – соглашаться, сообщать о контакте, и после, как было обещано, начнут работать иные люди. Но нутро, характер парня, его вспыльчивость не позволило сделать так, как предписывалось. «Не тронь! Всех твоих, хоть жонку, хоть сыновей и побратимов, вырежу всех, кто тебя знал или когда видел!» — прошипел Егор. «Остынь и поразмысли! Все будет у тебя. Главное, все жить будут. Не смей обо мне говорить. Я узнаю. И тогда... Мужик не стал договаривать. Бросил калиту с монетами на землю, сплюнул и пошел прочь, не обращая внимания на своих подельников, которые посеменили за предводителем. «Царь солнышко светит ярко, обжигает больно», — сказал Егор, поднимая мешочек, как оказалось, всего с серебряными монетами. «Он раз в 20 больше этого прикопал на дороге к Москве».